Он также считал, что жители небольших городов и сел не меньше, чем столичные, нуждаются в культурном отдыхе. Умел заинтересовать родными местами известных артистов, композиторов, писателей. В Гжатск приезжали Тихон Хренников, Александра Пахмутова, Юрий Чичков, Александр Долуханян, Оскар Фельдсман, Иосиф Кобзон, Владимир Дружников, Фия Савина, Евгений Матвеев. Не только в городе выступали они, ведь в районе было 14 спутников Университета культуры. Вот артисты-композиторы и побывали в селах Токареве, Карманове, Причистом, Мишине, Никольском. Алексей Иванович однажды даже укорил. «Все к Жацку, да к Жацку, другим что останется?» Юра не согласился. «Ты, отец, недооцениваешь энергию, силу убеждения других депутатов. Вел Юра депутатский прием обычно в горкоме. Мне кажется, что в эти вечера он очень уставал. К депутату приходят с предложениями, но чаще за помощью. Да по таким вопросам, которые не сразу решишь. Юре хотелось всем помочь. Но ведь могло получиться, поможешь тому, кто обратился, а другого, кто к депутату не дошел, обидишь. Особенно это касалось жилищных вопросов. Выслушает он человека, вникнет в его нужду, запишет, но пока возможности предприятия о предоставлении квартиры не проверит, ответа не даст. Вот и настаивал он на скорейшем строительстве благоустроенных многоэтажных домов в городе. Добился этого решения. Сейчас город наш неузнаваем, расстроился, а начали подниматься большие дома в 60-е годы. Так и складывались дни в делах, заботах, будничных хлопотах. Неожиданно для меня в 1962 году пришло приглашение приехать в Латвию, в Эльмиерскую 8-летнюю школу на празднование 40-летия пионерской организации, позднее в Ленинград. Я в недоумении была оба раза, даже немного испугалась, да еще в письмах просили о выступлениях. Что я скажу? В нашей семье было заведено, что дети советуются с родителями, а теперь я подсказки ждала от сына. Юра послушал мои сомнения, сказал, что я не права. Как это не знаешь, мама, о чем рассказывать? Я всегда говорю, что родители меня научили трудиться, мама привела вкус к книге, к учебе. А ты считаешь, что и рассказывать нечего. Но мне как-то было неудобно. Хорошо ли, думалось, сыном так похваляться? Юра понял мои колебания и сказал. А я считаю, что каждый человек, который чему-нибудь научился, чего-то достиг, должен свою науку дальше передать. Другим свои секреты открыть. Может, мама и твой материнский опыт кому-нибудь поможет. И мы поехали. В Латвию отправилась целая делегация из школы. Учителя Лев Михайлович Беспалов, Зинаида Александровна Комарова, я и ученики. В Ленинград тоже мы ездили с ребятишками из школы номер один, завучем Геннадием Тимофеевичем Никитиным. Из нашей семьи были я да сестры Ольга Тимофеевна и Мария Тимофеевна. Так мы более чем через 40 лет приехали в город, где прошли наши детские годы. На завод, где начинала я трудиться. Приехала и поразилась красоте Ленинграда. Ходили мы по улицам, не могли налюбоваться. Побывали на крейсере «Аврора», в Петродворце, Кронштадте. Кировский завод потряс меня своим могуществом. Но особенно порадовали новые дома для рабочих на улице Возрождения, бывшей Богомоловской. Рассказывал я ребятам о моем детстве, о детском труде, о жизни рабочих, о бесправии трудового люда при царизме. Когда возвратились мы из Ленинграда, впечатления поездки хватило надолго. Жизнь шла своим чередом. Подрастали дети. Юрины, Леночка и Галочка, которые часто приезжали к нам, радовали своей приветливостью, ровным характером. Как все детишки, были они любопытными, что необычное заметят, тянутся. Вот увидели у соседей цыплят, разахались. Конечно, им, городским девчушкам, деревенская в новинку. По Юриной просьбе сходила я к соседке, та подарила им цыпленка. Я в коробку посадила желтый комочек, пусть внучки играют, бабушку вспоминают».